что такое подлинная задумчивость, и благоговел перед этим состоянием и этой картиной. Старик, обеими руками опершийся на высокий посох, склоненная к плечу голова, полные сокровенно-мечтательной грусти губы в серебряной бороде, карие, старческие, упорно роющиеся в глубинах воспоминаний и мыслей глаза, их глухой, обращенный внутрь взгляд снизу вверх, почти теряющиеся в нависших бровях. Людям чувство свойственно внешняя выразительность, ибо она вытекает из тщеславия чувства, которое откровенно и без стеснения о себе заявляет. Выразительность — это порождение большой и нежной души, где слабость и смелость, бесстыдство и благородство, естественность и нарочитость сплавляются в актерство высшей марки, которое внушает людям благоговение, хотя и слегка веселит их. Якову была очень свойственна внешняя выразительность, к радости Иосифа, любившего взволнованную эту приподнятость и ею гордившегося, но к испугу и страху всех других, кто сталкивался с ним в жизни, и особенно остальных его сыновей, которые при размолвках с отцом ничего так не боялись, как именно этой выразительности. Так было с Рувимом, когда ему пришлось держать ответ перед стариком по поводу истории с Валлой. И хотя страх и благоговение перед выспренней выразительностью были тогда глубже и безотчетнее, чем у нас, обыкновенный человек, которому грозили такие эффекты, и тогда проникался тем обывательским защитным чувством, которое мы выразили бы словами: «Бог ты мой, это не доведет до добра». Яркая выразительность душевных движений Иакова и взволнованность его голоса, и высокопарность его речи, и торжественность его повадки вообще была связана с той его чертой, которой объяснялось также столь свойственное его лицу живописное выражение задумчивости. Это была склонность связывать мысли, настолько подчинившие себе внутреннюю его жизнь, что стала прямо-таки ее формой, и его мышление почти совсем ушло в такие ассоциации. На каждом шагу душу его поражали, отвлекали и далеко увлекали соответствия и аналогии, сливавшие в одно мгновение прошлое и обещанное, и придававшие взгляду его как раз ту расплывчатость и туманность, которая появляется в минуты раздумья. Это был род недуга, но недуг этот не был личным его уделом. Он был, хотя и в разной степени, очень широко распространен, и можно сказать, что в мире Иакова духовное достоинство и значение, употребляя слово «значение» в самом прямом смысле, определялось богатством мифических ассоциаций и силой, с какой они наполняли мгновение. В самом деле, как странно, как выстренне и многозначительно прозвучали слова старика, когда он намеком выразил свое опасение, что Иосиф упадет в водоем. А получилось так потому, что Иаков не мог подумать о глубине колодца, чтобы к этой мысли не примешалась, углубляя и освещая ее идея преисподней и царства мертвых. Идея, которая играла важную роль, правда, не в религиозных его воззрениях, но как древнейшее мифическое наследство народов, в глубинах его души и фантазии, представление о дольней стране, где правил Усири, растерзанный, о место пребывания Намтара, бога чумы, о царстве ужасов, родине всех злых духов и повальных болезней. Это был мир, куда погружались небесные светила после захода, чтобы в назначенный час снова подняться, но ни одному смертному, проделавшему путь в эту обитель, вернуться оттуда не удавалось. Это был край грязи и кала, но также золота и богатств, лона, куда бросали зерно, и откуда оно всходило питательным злаком, страна черной луны, зимы, обуглившегося лета, куда спустился и ежегодно спускался растерзанный вепрем вешний овчар Тамуз, после чего земля переставала родить, и оплаканная скудела до той поры, покуда Иштар, его супруга и мать, не отправлялась на поиски его в ад, не ломала пыльных запоров его застенка и с великим смехом не выводила из ямы возлюбленного красавца, владыку новорасцветшей Флоры. Как было не трепетать голосу Иакова, Как мог его вопрос